Об этом свидетельствуют найденные археологами черепа древних людей с аккуратно просверленными при жизни отверстиями, следами нейрохирургических операций. Это, пожалуй, первые достоверные данные о попытках лечения поражений нервной системы в древности. Притом, несомненно, успешных, так как, судя по характеру формирования костного дефекта, оперированные оставались жить. Долгое, очень долгое время медицина существовала как единое целое, не делясь на отдельные отрасли. Но уже эта недифференцированная медицина на протяжении тысячелетий накопила сведения о многих заболеваниях нервной системы, головных болях, апоплексии, падучей, различного рода параличах и болевых синдромах. Великие врачи древности — Гиппократ, Абу Али ибн Сина, Авиценна, Гален, Парацельс и другие, используя накопленный опыт и собственные очень точные наблюдения, достаточно эффективно лечили целый ряд такого рода недугов. Некоторые из разработанных ими методов лечения используются и в наши дни. Невропатология, как один из разделов медицинской науки, формировалась на базе развития анатомических, физиологических и патофизиологических исследований, то есть изучения определенных функций организма в их взаимодействии, в норме и патологии. К XVII-XVIII векам были накоплены значительные сведения по невропатологии, психиатрии и психологии. Эти знания, в свою очередь, оказали большое влияние на развитие метафизической материалистической натурфилософии. Считается, что наибольшее значение в этот период сыграли сугубо материалистические взгляды английского философа Фрэнсиса Бэкона, боровшегося против схоластики и считавшего, что медицина должна развиваться на базе эксперимента. Анатомические и физиологические клинические исследования способствуют тому, что интенсивно накапливаются все новые данные о всякого рода патологии нервной системы. Англичанин Томас Виллис изучает соотношение симптомов поражения функций, наблюдающихся в клинике, с исследованием локализации поражений нервной системы на базе анатомических исследований. Здесь немалую роль сыграло признание необходимости вскрытия умерших для установления причин заболевания и смерти. Достижения неврологической науки в тот период не были явлением изолированным. Они стали возможны в результате стремительного развития в XVII веке естествознания в целом, происходившего параллельно росту производительных сил, расцвету механики, оптики, астрономии, химии. И хотя успехи медицины были весьма скромными, именно в этот период начинает формироваться база для неврологических исследований с применением достижений науки во всех областях. В XVIII веке были заложены основы физиологии, учения о нервизме, о роли нервной системы в жизнедеятельности и возникновении целого ряда болезней. Философские материалистические взгляды Дидро, Ламетри и других мыслителей тесно переплетаются с взглядами передовых врачей того времени и формируют представление о нервной системе и ее функциональном значении. В XVIII веке в медицине возникло физиологическое направление, которое нашло наибольшее отражение в системе французского врача Бруссе. В России в конце XVIII – начале XIX века получила развитие клиническая школа терапевтов Мухина-Дядьковского, определившая ведущую роль нервной системы в возникновении многих болезней.